Гуру. Цель ученика – это заменить мысли о себе и своем мыслями о благе других и учителе. Мысль остается, но фокус ее приложения меняется. Результаты не замедлят сказаться, хотя бы и не были видны они глазу. Ни одна мысль не остается без последствий, особенно мысль сознательная, созданная с определенной целью. Мысли о пользе других столь же конкретны и действенны, как и такие же дела. Действие мыслью порой нужнее, чем действие обычное, ибо обычно действуют все, но мыслью только тот, кто знает ее мощь и силу.